Мне необходимо было сломать себе шею, чтобы в тишине поразмыслить о правах Господа Иисуса Христа. Как и каждый из нас, я тоже должна очищаться. Когда мне хочется пить, я должна ждать, пока кто-то подаст мне стакан воды. Если емкость для мочи закупорена неплотно, я пятнаю сиденье в автомобиле моего друга или подруги. Это два средства, которыми пользуется Бог, чтобы держать меня в правильном духовном состоянии. Но очень часто Он использует в качестве орудия мою нечистую совесть. Это чрезвычайно действенное оружие в божественном арсенале страданий. Приблизительно год тому назад Бог воспользовался этим оружием однажды ночью, когда я лежала в постели и беседовала со своей сестрой Джей. Мы обе понимали, что ее дочь Кей является в свои 12 лет настоящей молодой девушкой. Нас радовал тот факт, что она посещала христианскую школу и делала успехи в духовной жизни. В дальнейшем разговоре мы коснулись Кати, дочери наших соседей, и ее духовного состояния. Она была лучшей подругой нашей Кей. Катя постоянно заглядывала к нам. Это была живая, подвижная, увлекающаяся девочка, как и Кей. Так как очень трудно разговаривать с Катей или побудить ее к тому, чтобы она посидела спокойно, то мы еще никогда не говорили с ней о Господе Иисусе. Поэтому несколько недель тому назад мы пригласили ее к себе, чтобы по телевидению посмотреть и послушать Билли Грэма. Когда мы сидели у экрана и жевали соленые палочки, Катя внимательно слушала. После окончания его речи она, не обращаясь к кому-либо из нас, непосредственно сказала: «Если бы я была на стадионе, я бы тоже вышла вперед». Мы с Джей переглянулись, но поговорить с ней не удалось, так как ей надо было домой. Я знала, что мне следует воспользоваться этой возможностью, потому что меня она прежде всего послушала бы. Кей мне сказала, что Катя прочла мою книгу, и я знала, что она любит меня. Она всегда была готова принести мне стакан воды и оказать небольшие услуги. Она даже сказала моей сестре Джей, что считает меня замечательным человеком. К сожалению, Катя вынуждена была уехать вместе со своими родителями на следующий день. А затем я была чем-то занята. Так миновал месяц, и казалось, что не предвидится никакой возможности побеседовать с ней. Я была занята приготовлением к моим ближайшим выступлениям, так что разговор с Катей отодвигался в будущее. В тот вечер, когда я беседовала с Джей, я как раз возвратилась домой после одного из своих путешествий. Я устала и телесно, и духовно, и хотела немного разгрузиться, и поэтому у меня не было желания беседовать о трудных вещах. Когда Джей, причесываясь, появилась из ванной комнаты, она спросила меня как бы мимоходом: «Беседовала ли я уже с Катей о Господе Иисусе Христе?» «Нет еще», — пробормотала я недовольным тоном. «У меня просто не было желания говорить на эту тему. Но когда я попыталась сосредоточиться на вечерних последних новостях, заговорила моя совесть. Чтобы свалить с себя вину, я вскоре спросила Джей: «А почему ты сама не поговорила с нею?» «Послушай, Джонни», — возразила Джей, — «ты ведь гораздо ближе к ней, нежели я. Ты знаешь, как она относится к тебе?» Моя раненая гордость была задета, и я стала упрямо защищаться. «У меня просто не было времени», — сказала я ей. «Так-так», — воскликнула Джей, — «у тебя находится время, чтобы носиться по всей стране, возвещать Евангелие, а для лучшей подруги своей племянницы у тебя нет времени». Это меня сразило. В честь чего это, собственно говоря, каждый ожидает от меня, будто я должна наставлять весь мир? — воскликнула я с раздражением и стала защищаться всевозможными отговорками. Но как только я закончила свою речь, я начала испытывать угрызение совести. Так как я не могла встать и выйти из комнаты, то я закрыла глаза и отвернулась в сторону, чтобы закопаться в подушках. Сердце стучало, жгучие слезы катились по моим щекам, я просто не хотела согласиться, однако знала, что Джей права. После того, как свет в доме погас, маленький проектор в памяти начал пропускать в моей голове ленту о целом промежутке истекшего времени, которое я провела вместе с Катей, когда она опорожняла мой сосуд с мочою, поправляла мольберт или, хихикая, рассказывала о своих знакомствах с ребятами. Тогда я могла бы часто использовать возможность поговорить с ней о более серьезных вещах. Мне совсем нет нужды подчеркивать, что я была повержена на землю. Моя гордость была сокрушена. И кроме того, я увидела внезапно в свете славы Божией все свое ничтожество. «Бог теперь, несомненно, страшно гневается на меня», — думала я. Но, размышляя дальше, я поняла, что эта мысль была ошибочной. Я вдруг вспомнила один стих из послания к Ефесянам. Апостол Павел призывает там не огорчать Духа Божьего. Я думаю, что эта мысль как раз является верной. Он не гневается на меня, но огорчен мною. Так будет правильнее. Затем я вспомнила одну проповедь, которую однажды слышала. Пастор хотел объяснить своим слушателям, что Иисус Христос своей смертью вполне рассчитался за наши грехи. Когда Иисус висел, страдая на этом страшном кресте вне стен Иерусалима, сказал он, казалось, что Бог смотрел на него огненным взором, обвиняя его. «Иисус, зачем ты сказал эту ложь? Почему ты обманывал? Почему ты был алчен и похотлив? Вот, я наказываю теперь тебя за все это». Конечно, Иисус Христос не совершил ничего подобного, но мы грешим. И каждый отдельный грех, который совершили вы, который совершил я, обременял его там. Я представила себе, какое впечатление произвело на Иисуса Христа несправедливое обращение. Далее этот пастор сказал, «Он страдал так, будто сам совершил все эти грехи, а потому ему пришлось пройти через неописуемый ужас». Вот он и воскликнул тогда, «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И знаете, для чего он был оставлен? В тот день Бог оставил своего единородного Сына, чтобы простить нам все наши грехи, и чтобы он мог сказать, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Поэтому, дорогой друг, если ты принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, то знай, что весь гнев Божий за твои грехи излился на Иисуса Христа, а потому Он уже больше не гневается на тебя. Бог больше не гневается на меня. Мне ужасно стыдно. Благость Божия привела меня к раскаянию. «Боже мой!» – прошептала я. «Я ношусь по миру, чтобы сказать людям о тебе, а вот со своей непосредственной соседкой Катей я еще не поговорила. Прости меня, что я была так слепа и так сильно огорчала тебя. Прости меня за то, что свои собственные удобства почитала выше Катиного спасения. Но я благодарю тебя за то, что ты, несмотря ни на что, все-таки любишь такое вредное насекомое, как я». Вот такой я представляла себя в ту ночь. Я знала, что нет во мне ничего хорошего. Я была полностью сокрушена. В таком состоянии Бог и хотел видеть меня. Хотя я не сознавала этого, но именно тогда, когда Бог сокрушал меня, Он делал меня более подобной Своему Сыну Иисусу Христу. Ведь и сам Иисус Христос был примером сокрушенного человека. Но не потому необходимо было преобразить Его, что Он был грешником и сопротивлялся Богу. Нет, ни в коем случае. Но Он оставил славу небес, чтобы стать человеком, подчинившись таким образом воле Своего Отца. Так и мы подчиняемся Богу, когда позволяем себя сокрушить. По сути дела, в сокрушении вопрос касается главным образом необходимости знания, что фактически у нас нет никаких прав формировать свою жизнь в соответствии со своей волей. Нам необходимо подчинить себя воле Божьей. Примером для нас является Иисус Христос, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Такова была сущность Иисуса Христа. Андрей Мюррей сказал однажды, что как вода ищет низину, чтобы наполнить ее, так и Бог желает наполнить нас сущностью своего Сына, если мы опустошены, сокрушены и смиренны. Собственно, одной этой точки зрения уже достаточно, чтобы пробудить в нас твердую уверенность, что даже ради наших тяжелых страданий стоит потрудиться. Так как я говорю сейчас об исполнении, я хотела бы рассказать, какой великой радостью я исполнилась, когда Катя и Кей на следующее утро вбежали в мою спальню. Мне кажется, я никогда еще в своей жизни так не радовалась встрече с конкретным человеком. Побеседовав несколько минут с Катей о Господе Иисусе, я заметила, что Дух Святой уже начал в ней свое дело, а потому и приготовил ее сердце. Когда мы склонили свои головы, и Катя в простых словах попросила о том, чтобы Иисус Христос, как Спаситель и Господь, вошел в ее жизнь, я не могла противостоять искушению и взглянуть на нее. «Ты знаешь, о Боже, — молилась я с радостью, — сокрушение причиняет боль на какое-то мгновение, но потом удостаивается награды. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Бог направляет наше внимание на духовные вещи. Наказание имеет ценность, однако Бог в состоянии использовать страдания и другим, более положительным путем, чтобы более уподобить нас образу Иисуса Христа. Представим себе, например, как хороший отец обращается со своим 9-летним сыном. Всякий раз, когда мальчик сделает что-то скверное или не проявит послушание, папа наказывает его. И даже в том случае, когда этот мальчик действительно является хорошим, отец, тем не менее, предлагает ему определенную работу, которая столь же неприятна 9-летнему, как и наказание. Может быть, ему необходимо дважды в неделю выносить ведра с мусором, или косить газоны, или откладывать часть карманных денег. Во всяком случае, этот мальчик мог бы подумать, потому что папе приходится работать весь день, он и мне не дает возможности радоваться. Но это неверно. Отец хочет только привить сыну чувство ответственности, чтобы, став взрослым, он способен был правильно жить в мире. Порою мы уподобляемся этому 9-летнему мальчику. Мы уверяем себя, что Бог попускает нам страдать потому, что желает даровать нам радость. Но фактически Он хочет отвратить наши мысли и чувства от игрушек этого мира. Когда я еще ходила, мне было очень трудно помышлять о горнем, о небесном. Дела и вещи этого мира крепко держали меня в своем плену. Меня увлекали встречи с парнем, который мне нравился, вождение автомобиля. Однако, когда мне стало окончательно ясно, что я уже никогда не смогу ходить, танцевать, плавать, ездить на лошади, играть на гитаре, я вынуждена была помышлять о небе. Это не было бегством от действительности или каким-то замещающим удовольствием, но я все более начинала понимать, что иначе у меня нет никакой надежды на постоянное счастье. Затем мое внимание привлекли те места Библии, где говорится о целях, которые Бог преследует в нашей жизни и которые, к сожалению, представлялись мне раньше ужасно скучными. Теперь же я читала их весьма внимательно. Теперь я изо дня в день живу в свете вечности, и для меня это уже стало привычкой, так что я почти забыла о том, как я раньше жила и думала. Мы могли бы дожить до самой смерти, ни на мгновение не задумываясь о Боге и не помышляя о вечном спасении. Вот поэтому Бог посылает нам в своей благодати скорби и страдания, к которые блокируют путь в ад. Не бывает ли у вас иногда желания одновременно выполнять два дела? Мне порою этого хочется, и я знаю, что я тут не одинока. Трудность выбора между двумя противоположными желаниями особенно знакома христианину. С одной стороны, Дух Святой побуждает его к тому, чтобы любить Бога и помышлять о том, что хорошо и истинно, а с другой стороны, его постоянно искушает его собственная грешная природа. Он охотно жил бы в двух мирах, но ему необходимо сделать выбор в пользу одного. Если вопрос касается грубых грехов – убийства, пьянства или прелюбодеяния, то нам, пожалуй, не составляет большого труда быть послушными Иисусу Христу. Вот только нам трудно отказаться от так называемых «малых грехов» – забот, недовольства, ропота, а потому с нами случается так, что одной ногой мы стоим в Царстве Божьем, а второй – в мире. Так как эти грехи не так бросаются в глаза, как другие – то мы, вероятно, никогда серьезно не стали бы размышлять о них, если бы Бог не понуждал нас к этому. Так как в очах Божьих и малые грехи являются великими, Он побуждает нас размышлять о них, подвергая страданиям. Если бы Бог не отвлек меня от моих прежних размышлений, я причинила бы себе большой вред. Все глубже и глубже, погружаясь в болото, я не могла бы быть полезной Богу. Что же Он сделал тогда? Он умножил число моих проблем. Эти страшные, стучащие, как молот, головные боли. Я реагировала с возмущением. Разве недостаточно того, что я уже выстрадала? Но когда я стала размышлять об этом, я внезапно поняла, что делает Бог. Он открыл мне глаза на меня саму. Мое возмущение оказалось не слабенькой струйкой, а совершенно открытым, ревущим, уносящим все потоком. Мне казалось, будто Бог заставил меня взглянуть на мой гнев со стороны, а затем любящим, но твердым голосом сказал: «Перестань постоянно смотреть в другую сторону. Посмотри сюда, то, что ты делаешь, грех. Как ты относишься к этому?» Он понуждал меня принять решение. Бог загнал меня в угол, и все мы время от времени нуждаемся в этом. Я вынуждена была посмотреть фактам в лицо, а затем принять решение, подчиниться ли Иисусу Христу в этом отношении или нет. Натиск оказался столь сильным, что у меня оставалось только две возможности: или довериться Ему полностью, или согласиться на роскошь кратковременной жизни во гневе и возмущении. Когда определились два эти пути, я почувствовала облегчение, хотя это были два совершенно различных снадобья, не смешиваемых друг с другом. Необходимо было сделать выбор. Нейтралитет был невозможен. Когда я оказалась перед ультиматумом, мне сразу же стало ясно: если я не последую за Иисусом Христом, я тотчас же окажусь на скверном пути. Эта мысль очень поддержала меня. Если я хочу быть истинной ученицей Господа Иисуса Христа, мне необходимо отказаться от всякого греха. Неужели мне грех дороже, нежели жизнь с Богом? Конечно, нет. Пришла я к выводу и произнесла тихую молитву покаяния. При этом я почувствовала в своем сердце, что мое послушание Богу возносится к Нему, как приятное благоухание. Поэтому, если Бог посылает вам, как христианину, малые или большие страдания, Он хочет понудить вас сделать выбор в определенных вопросах, принять решения, от которых вы до сих пор уклонялись. Он предлагает вам несколько вопросов, которые надо задать себе. Желаю ли я продолжать попытку жить в двух мирах одновременно с Иисусом Христом, но подчиняясь своим собственным грешным желаниям? Хочу ли я впредь предаваться огорчению? Или же я хочу благодарить Бога и в испытаниях? Хочу ли я отказаться от греха? Короче, хочу ли я уподобиться Господу Иисусу Христу, Он посылает вам страдания, но право выбора остается за вами.